22 декабря, пройдя 90 миль на север, Дрейк обнаружил, наконец, место, которое искал. Прекрасный широкий залив с песчаным берегом, где виднелись лишь несколько индейских хижин. В заливе было такое множество рыбы, что на 4 или 5 удочек можно было в течение 3 часов поймать несколько сотен рыбин. Там и начался ремонт золотой лани. Тем временем Дрейк на пинасе отправился на поиски своих исчезнувших кораблей. Однако неблагоприятный юго-западный ветер заставил его вернуться к месту стоянки. 18 января 1579 года закончился ремонт золотой лани. И на следующий день корабли опять пошли на север. Дрейк все еще не терял надежды найти пропавшие корабли. Последние 2 месяца плавания англичане все время испытывали нехватку питьевой воды. Корабли шли вдоль выжженных солнцем засушливых берегов. Лишь время от времени им удавалось встретить индейцев, которые показывали, где можно найти воду. Так, в поисках пресной воды англичане высадились в местечке, называемом Тарапака. На берегу они нашли спящего испанца, около которого лежало 13 слитков серебра стоимостью в 4000 испанских дукатов. О том, что случилось дальше, Флетчер повествует так. «Нам никак не хотелось его будить, но против нашей воли мы доставили ему эту неприятность, так как решили освободить его от заботы, которая чего доброго в другой раз и не позволила бы ему заснуть, и покинули его, взяв его ношу, чтобы она не беспокоила его больше, и он мог продолжать свой сон спокойно». Тут же Флетчер записывает и другой подобный эпизод. «Наши поиски воды продолжались, и мы опять высадились недалеко от Тарапаки. Там мы встретили испанца, гнавшего 8 лам, или перуанских баранов, каждый из которых нес по 2 мешка. В мешках было по 50 фунтов чистого серебра, а всего 800 фунтов. Мы не могли допустить, чтобы испанский джентльмен превратился в погонщика, и потому без просьбы с его стороны сами предложили свои услуги и стали подгонять лам. Но так как он не мог хорошо показать дорогу, то нам пришлось взять это на себя. И после того, как мы с ним расстались, мы с нашим новым багажом оказались около своих лодок». 4 февраля Дрейк увидел небольшое селение на берегу. Пересев на пинасу, он поплыл туда в сопровождении группы матросов. В селении Дрейк встретил 2 людей, один из которых оказался корсиканцем. При нем находилось 3000 серебряных песо и 7 лам. Дрейк забрал с собой на корабль и корсиканца, и деньги, и лам. 6 февраля Дрейк подошел к городу Арика, расположенного на 18 градусе южной широты. «Этот город, — сообщает Флетчер, — показался нам расположенной на самой плодородной земле, какую мы только видели на этих берегах. К тому же он находится у входа в прекраснейшую, плодороднейшую долину, снабжающую город всем необходимым. Город ведет постоянную торговлю как с Лимой, так и с другими городами Перу. Он населен испанцами. На 2 барках, стоящих в заливе, мы нашли 40 слитков серебра, по форме напоминающих кирпичи, каждый около 20 фунтов. Чтобы помочь испанцам, мы взяли с собой эту ношу». Тем временем в городе раздался звон колоколов. Дрейк решил не испытывать неверную судьбу и не высадился на берег. Ранним утром следующего дня его корабли покинули гавань Арики, направляясь дальше, на север. У селения Арикипа они увидели испанский корабль, на который только что начали грузить золото и серебро. Когда Дрейк подошел к нему, оказалось, что погрузка не только прекращена, но и наоборот. Корабли разгрузили 2 часа назад. Получив известие из-за Рики о появлении в этом районе английских кораблей, драгоценности закопали в тайнике. Но англичане несколько компенсировали потерю, захватив попавшийся им другой корабль, груженный полотном. «Решив, что полотно может пригодиться, мы его забрали», сообщает благочестивый Флетчер. Золотая лань, сопровождаемая Пеннасой, пошла к Лиме, столице Перу, где находилась резиденция вице-короля этой испанской колонии. Утром 15 февраля, будучи в 20 милях от порта Кальяо, Дрейк встретил небольшой испанский корабль, принадлежавший Франциско де Трухильо, жителю Лимы. На судне не оказалось ничего ценного, но Дрейк получил от его капитана Гаспара Мартина важные сведения. На вопрос Дрейка, много ли золота и серебра находится на кораблях, стоящих в Кальяо, Мартин отвечал, что большинство драгоценностей увезли. И еще 2 февраля в Панаму ушел корабль с большим грузом золота. Поскольку это судно должно зайти еще в ряд портов по пути к месту назначения, Дрейк, по мнению Мартина, может догнать его. Узнав это, Дрейк изменил свой первоначальный план. Он решил не высаживаться в Кальяо. Под покровом ночи он вошел в гавань, где стояло 30 испанских кораблей. 17 из них в полной боевой готовности. Золотая лань стала среди них. Испанские корабли были ярко освещены. Их команды находились на берегу. Дрейк со своими людьми осмотрел корабли и действительно не нашел на них драгоценностей. Все было свезено на берег. Но и здесь Дрейк узнал кое-что интересное. Это не относилось к искаженным известиям о европейских событиях, например, о том, что умерли папа Римский и французский король. В действительности папа Григорий XIII, избранный в 1572 году, продолжал свой земной путь. Так же, как и Генрих III в 1574 году, вступивший на французский престол. Известием, очень заинтересовавшим Дрейка, было сообщение испанских матросов о том, что Джон Оксингем и с ним еще 3 англичанина находятся в руках Инквизиции в Лиме. Лима была не Номбра де Диас и не Вальпараисо. Основанная Франциском Писаро в начале 16 века, Лима, носившая тогда название Великого города королей, была красива и величественна. В центре находились великолепные здания, среди которых выделялся дворец вице-короля Перу, не уступавший в роскоши королевским дворцам в Испании. В городе жило 9000 испанцев и 5000 негров-рабов, а также индейцы, численность которых неизвестна. В 6 милях от Лимы находился порт Кальяо с широкой и глубокой гаванью. У входа в нее находился остров, что предохраняло гавань от опасных волн и делало стоянку судов вполне безопасной. На берегу был расположен небольшой поселок, в котором жили несколько сотен испанцев. Со своими незначительными силами Дрейк не рассчитывал захватить испанскую твердыню. Но полученное известие он запомнил и решил, что найдет еще способ выручить из плена своих соотечественников. Переходя с корабля на корабль, Дрейк рубил якорные канаты, рассчитывая на то, что хотя и ночь была спокойна, прилив и отлив сдвинет суда с мест стоянки, и их команды, возвратясь на берег, не смогут в темноте найти свои корабли. Это вызовет смятение и даст возможность Золотой Лани беспрепятственно уйти на безопасное расстояние. Осмотрев стоявшие на рейде суда, Дрейк вернулся на свой корабль. В это время в порт вошло испанское судно «Святой Христофор» и стало рядом с «Золотой Ланью». Матросы – народ общительный. И испанцы со «Святого Христофора» стали спрашивать людей, состоявшего рядом корабля, кто они такие. Дрейк приказал одному из пленных испанцев отвечать по-испански то, что ему будет говорить. Все, казалось, складывается благоприятно для англичан. И их присутствие не было обнаружено. Но произошла случайность, которую никак нельзя было предусмотреть. Хотя уже близилась полночь, приход корабля был замечен с берега. И к нему была послана шлюпка с таможенниками. Когда шлюпка подошла к борту испанского судна, таможенный офицер спросил его название. И сказал, что осмотр судна будет произведен утром следующего дня. Поскольку «Золотая Лань» стояла рядом, то и она привлекла внимание испанцев. Очертания судна удивили таможенного офицера. Подойдя вплотную к кораблю, испанцы спросили у команды его название. В ответ послышалось «Святой Христофор!» Это испугало испанского офицера. И крича «Французы! Французы!» он приказал, что есть силы, гребсти к берегу.